«Это красивый юноша, он ничего не взял». Некоторые верили, а другие не верили, и толки и пересуды умножились. И люди потащили меня и хотели меня освободить из рук солдата. И по предопределенному велению вдруг въехали в ворота вали и начальник, и стражники. И они увидели, что народ собрался около меня и солдата. И вали спросил: «В чем дело?» И солдат сказал: «Клянусь Аллахом, господин, это вор! У меня в кармане был голубой кошель с 20 динарами, и он взял его, когда я был в толпе». «А был с тобой кто-нибудь?» — спросил вали у солдата. И солдат ответил: «Нет». И тогда вали кликнул начальника, и тот схватил меня, и покров Аллаха был с меня снят. И вали сказал начальнику: «Раздеть его». И когда меня раздели, кошель нашли в моем платье. А когда кошель нашли, вали взял его и открыл, и пересчитал деньги, и увидел, что в нем 20 динаров, как и сказал солдат. И вали рассердился и кликнул стражников, и меня подвели к нему, и он спросил: «О, юноша, скажи правду, ты украл этот кошелек?» И я опустил голову к земле и сказал про себя: «Если скажу, не украл, но ведь он вытащил его из моего платья. А если скажу, украл, испытай мучение». И я поднял голову и сказал: «Да, я взял его». И, услышав от меня эти слова, вали удивился и позвал свидетелей. И они явились и засвидетельствовали мои слова. И все это происходило у ворот Зувилия. И вали отдал приказ палачу, и тот отрубил мне правую руку. И сердце солдата смягчилось, и он заступился за меня. И вали оставил меня и уехал. А люди остались около меня и дали мне выпить кубок вина. А солдат отдал мне кошель и сказал: «Ты красивый юноша, не должно тебе быть вором». И после этого я произнес: «Клянусь Аллахом, брат, что не был я злодей и злоумышленник, о лучший из людей. Внезапная судьба меня ошеломила, и горе возросло, и бедность надломила. Нет, сам я не стрелок, Аллахова стрела венец величия с головы моей сняла». И солдат оставил меня и ушел, отдав мне кошель, и я тоже ушел, и завернул свою руку в тряпку и положил ее за пазуху. И мое состояние расстроилось, и цвет лица пожелтел из-за того, что со мной случилось. И я дошел до дома той женщины, будучи нездоров, и бросился на постель. И женщина увидела, что у меня изменился цвет лица, и спросила: «Что у тебя болит, и почему ты, я вижу, расстроен?» «У меня болит голова, и мне нехорошо», — отвечал я. И тогда она разгневалась и обеспокоилась за меня и воскликнула: «Не сжигай моего сердца, господин мой! Сядь, подними голову и расскажи мне, что произошло с тобой сегодня. Мне видны на твоем лице многие слова». «Избавь меня от разговоров», — сказал я. И она заплакала и воскликнула: «Ты как будто бы больше не хочешь меня. Я вижу, что ты не такой, как обычно». И я промолчал, она стала разговаривать со мной, но я не отвечал ей. А когда подошла ночь, она подала мне кушанье, но я отказался от него, боясь, что она увидит, что я ем левой рукой, и сказал: «Я не хочу сейчас есть. Расскажи мне, что произошло с тобой сегодня, и почему ты озабочен и разбит, и твое сердце и душа», — сказала она. И я ответил: «Сейчас я расскажу тебе, не торопясь». И она подала мне вина и сказала: «Вот тебе это разгонит твою заботу. Непременно выпей и расскажи мне, что случилось». «Я обязательно должен рассказать тебе?» — спросил я. И она ответила: «Да». И тогда я сказал: «Если это непременно должно быть, напои меня твоей рукой». И она наполнила кубок, и я выпил его, и она наполнила его снова и протянула мне, и я принял его от нее левой рукой, и слезы побежали из моих глаз, и я произнес: —